Глава 12. Не переживай, мам, я уже взрослый мальчик. Переход получился, мягко говоря, неудачным. Я пришел в себя из-за неоднозначного чувства свободного падения. И лишь через мгновение понял, что действительно падаю, притом давно. Похоже, возвращение вернуло меня в реальный мир, а не в тени. Спасибо, что хоть не оказался внутри колосса. Однако на ситуацию в целом это особо не повлияло. Проблема была в том, что я продолжал падать с огромной высоты, и под словом «огромной» я подразумеваю высоту, что способна убить даже призывателя. Мозг соображал очень туго. Отпечатки мана нужно уйти в тени, использовать эликсиры, проверить варианты. Но ничего из этого сделать я не успел. Внезапно мой полет начал замедляться. Я заметил хлопья пепла, что медленно поднимались вверх, но на самом деле падали почти с моей же скоростью. И вот тогда я позволил себе немножечко отдохнуть, осмотреться с высоты птичьего полета. Битва продолжалась, колосс уже находился в черте города. Вокруг него, словно светящиеся мошки, летали призыватели из Санкторума, осыпая заклятиями и атаками. Когда я вернулся в реальность, на меня снова начали действовать групповые ауры, в том числе и от знамени Искара. Тело покрылось легким и теплым светом, дышать стало легче, да и в мозгах потихонечку начало проясняться. Я медленно опускался мимо пылающей стены, подхваченной мягкой подушкой из хлопьев пепла. Когда мое тело достигло земли, сам пепел уже ждал меня, сидя на траве рядышком. «Че как?» — усмехнулся он. «Выглядишь-то паршивенько». «Чувствую себя соответствующе. Но-ка так все». «Ой, значит, остался только неуправляемый колосс? Погоди». Пепел открыл панель интерфейса и начал печатать сообщение в чат. «Так как я был частью рейда». Я видел, что он пишет, но почему-то удивился его старомодной манере ручного ввода. Есть же мысленное управление. Пепел объяснил, что гигант остался сам по себе, без хозяина. Сейчас это просто туповатый монстр с набором стандартных для нежити инстинктов. Писал, чтобы они отвели колосса от города и не пытались его бить в городской черте. Реакция не заставила себя ждать. Эти серебряные паладины хоть и казались менее сильными по сравнению с теми, кто участвовал в походе к философскому храму, тем не менее, сейчас начали работать довольно слаженно. Вместо хаотических атак со всех сторон они довольно быстро сфокусировали огонь с одного направления. Семь фигур расположились в воздухе за спиной колосса и одновременно ударили лучами света. Те переплелись между собой в единую атаку. Радужный мост. Световой луч — огромной температуры, требующей совместной работы группы призывателей аспекта света. Довольно мощный отпечаток, способный аннигилировать даже монстров пятого ранга в считанные мгновения. И сейчас я видел, как многоцветный поток выжигает плоть колосса, но не способен причинить ему хоть какой-то серьезный вред. Мясо пластами сваливалось с его спины, падая вниз, но рана мгновенно затягивалась. И тем не менее... Монстр начал медленно разворачиваться в сторону неприятных мошек, что больно его жарили. Неплохо, — оценил я задумку. Если им хватит маны, то они вполне способны затащить тварь обратно через пролом в стене и отвезти подальше от города. Остальные призыватели тем временем сосредоточились на прочей нежити. Эзо. Голос пепла вывел меня из ступора. А? Интоксикация? А, да, превысил. Я и не сразу сообразил, что все это время пепел пытался выяснить мое состояние. Да я и сам не обращал внимания на параметры. Оказывается, во время дуэли я успел наглотаться эликсиров, хоть и сам не помню когда. Но параметр интоксикации был превышен почти в полтора раза. Не смертельно, но уже опасно. Пепел работал быстро, вкалывая шприцы один за другим. Прозрачная жидкость, белесая жидкость, багровая жидкость и еще что-то неизвестное. Странная серая субстанция. Мне показалось, что внутри шприца что-то шевелилось даже. Если я правильно понимал, это был детокс, что должен был снять интоксикацию, затем так называемое молоко. Эликсир, повышающий сопротивление организма вредному воздействию препаратов. Затем большое исцеление и, по всей видимости, какой-то еще специальный коктейль на добивку. Тем не менее, я мгновенно почувствовал себя гораздо лучше. Вкупе с благословением и аурами мое состояние стало почти идеальным. Даже захотелось сорваться с места и ворваться в гущу сражения. Холодная рука пепла припечатала меня к земле. «А ну-ка лежи. Ты уже достаточно навоевал. С остальным как-нибудь справимся. Кстати, как все прошло? Тебя не было почти 10 минут. То есть Катек держал тебя там минимум неделю. О-па-па! Это многое объясняет. Ой, видел бы ты себя со стороны». Пепел усмехнулся и протянул мне сухарь и флягу. «На вот, прожуй. У тебя явное голодание и обезвоживание». «Ну, спасибо». Я принялся медленно откусывать по маленькому кусочку, но так и не почувствовал вкуса. Странная была дуэль. Я сражался еще и с плачущим. Возможно, все гораздо хуже, чем я думал. Нет-нет, это не галлюцинация. Я понял, о чем он. Плачущий там был с самого начала. Но самое странное, что я был не я. Но меня словно подменили. Я бился совершенно иначе. Я сражался с плачущим, но на равных. Так вот откуда у тебя такая электризация в организме. Я-то думал, ты попал на поле вечной бури. Пепел замолчал, задумавшись. Последний воин? Его поле, да? Как ты узнал? Я тоже сражался с плачущим. Просто у меня возникла одна теория, вот и подумал. Что именно? Это не важно. Уже не имеет никакого значения. Просто отдыхай, а я пойду помогу с мелочью. Как раз ману восполнил. И пепел ушел. Если быть более точным, улетел в своем стиле. Я быстренько оглядел поле боя, ну, насколько смог. Пролистал сообщения в чате, посмотрел общую информацию рейда. В целом все оказалось не так уж и печально, как я мог предположить. Гамбо, Сил и Скарф были живы. Урса и большинство его людей тоже. Даже Грегор. Удивительный удачи паренек, хотя в целом хватало и посеревших имен. Я также заметил имена группы призывателей из церкви, что пришли нам на помощь. Их также включили в рейд, чтобы усилить бафами от знамени. Но среди этих имен не было ни одного знакомого, хотя... Стоп, что это? «Серьезно? И ты здесь?» — пробормотал я себе под нос. «Странно. Мне прям интересно, как так вышло». Но что касается самой битвы, то тут никаких явных проблем я не увидел. Да, потери среди жителей были катастрофическими, и мы сейчас спасали отнюдь не город, а остатки его населения. Самого города уже по факту не существовало. Даже те, кто переживет этот ужасный день, вряд ли когда-либо захотят вернуться. Зачастую кошмарные воспоминания отпугивают сильнее настоящих монстров. Так что в каком-то смысле некроманты все-таки добились своей цели. Вятка уже никогда не станет городом. Отныне и на века это место станет символом смерти. И здесь не может быть места для живых. В какой-то момент времени я банально отключился. Сказалась усталость от недельной битвы, судя по всему. А если учесть, что и до этого деньги были напряженными, то тут даже стимуляторы не смогли помочь. Но насколько же все-таки анима корежит умы призывателей? Как нужно вывернуть все наизнанку, чтобы сознание стало таким? Передо мной пылающий огнем город, в котором прямо сейчас гибнут тысячами люди. Еще больше уже погибло. Нежить повсюду ищет остатки лакомого мяса. А у меня мозг такой, я все устал. И на все вообще пофиг. Пропускаем эту сцену и телепортируемся в следующую. Ладно, хоть ящера призвал караулить мою тушку. И хоть я обычно сплю довольно чутко, спасибо путешествиям по диким землям, в этот раз я вырубился напрочь. Словно меня уже вообще ничего не волновало. Скорее всего, дело было в интоксикации. Уж слишком много стимуляторов и эликсиров, слишком долго не отдыхал. Да еще это странное воздействие на сознание во время дуэли, когда я был сам не свой. От него, кстати, не осталось и следа. Так что я уже начал жалеть, что дал координаты плачущему. Такими темпами реванш он возьмет играючи. Очнувшись, первое, что я почувствовал, — кайф во всем теле. Кажется, я продрых неделю. Не меньше. Но вот внутренний таймер уверял, что прошло всего несколько часов. Повернувшись, увидел Гамбо, мирно сопящего рядом. Только, в отличие от меня, он лежал на небольшой подушке, укрывшись пледом. М-да, В комфорте ему не откажешь. Рядышком заметил котелок, стоящий на остывающих углях костра. Внутри была еле теплая каша. Наложил себе миску, принялся медленно есть, попутно проглядывая чат Рида. Каша на вкус была похожа на соленые сопли, но желудку требовалось что-то такое, чтобы вспомнить, как вообще работать. Тот обо мне явно позаботился. Как выяснилось, колосс отвели в сторону почти на 10 километров. По идее, он будет активен еще не меньше суток после потери контроля, но это из расчета на стандартные усиления нежити. Так-то имп его знает, какие бонусы были в распоряжении Коттега. Новый виток, новые приколы от анимы. Но отвели и на том спасибо. Вот пусть местных диких монстров и пугает. Остальная же нежить по большей части уже была либо уничтожена, либо рассеяна. Урса со своими ребятами объединился с обычными людьми, что защищали город. Сейчас они шерстят город в поисках выживших. Им придется заниматься этим следующие сутки, пока нежить окончательно не подохнет. Санкторум работает по оставшимся крупным очагам нежити, там идут тяжелые бои, но церковники как раз и заточены под такого противника. Чем занимается Искар со своими паломниками, я так и не понял. Вроде бы как они сейчас на дальней окраине города собирают беглых людей, что пытались сбежать в дикие земли. Кажется, мы все-таки победили. И вроде бы даже кое-кого успели спасти. Но самое главное, мы остановили продвижение костяного дракона. Не знаю, есть ли у него иные приспешники, но на этом континенте игра для ублюдка завершилась. Если Юрий смог остановить демонопоклонников в Москве, то это уже минус две ключевых фигуры, выбывших из передела сфер. Оставалось только пара десятков богоподобных тварей, что из-за амбиций собираются разорвать весь наш мир на лоскуты. В этот момент пришло сообщение из Москвы от Юрия. Много коротких сообщений. Сразу видно, что пишет человек, используя какой-то гаджет для связи через Аполе. Призыватели обычно сразу посылают мысль целиком. Сообщения продолжали приходить и приходить. И мне становилось все больше не по себе от прочитанного. «Ты чего залип, бро?» — окликнул меня Гамбо. Я даже не заметил, что он проснулся. «Тут из Москвы информация. А? Как?» «Ну да, я ж не открыл интерфейс, так что для Гамбо я просто уставился куда-то вдаль, расфокусированным взглядом. Еще с одним городом пропала связь, недалеко от нас, но ближе к столице. Что, опять некроманты?» «Да откуда ж они берутся?» «Не похоже, тут другой почерк. Там были сообщения о нападении, а некроманты перерезали связь полностью и заранее. К тому же, вряд ли они смогли бы незаметно вырастить еще одного колосса». «И кто тогда?» «Да мало ли», — фыркнул я, мысленно припоминая дюжину. «Может, князь демонов, может, еще какая падаль под шумок попыталась оттяпать кусочек пожирнее». «Лады, я пробью сейчас по своим каналам», — кивнул он. «Думаешь, туда сорваться? Нам-то какое дело?» «Там, видишь ли, что-то странное творится», — неуверенно произнес я. «В любом случае, надо обсудить со всеми». Я был уверен, что Искар сразу двинется на помощь, прихватив своих паломников. От парня прямо несло ангельской милостью, ну и карой, само собой. Вот насчет остальных я посомневался. Вот Гамбо и Сил этого точно не нужно. Пепел, ну, если это не связано с некромантами, то ему это неинтересно. Странным было иное. Драконы зашевелились. Причем не просто зашевелились, а прямо сорвались с места. Словно давно ждали этого момента. Юрий сообщил, что все боевые подразделения клана сегодня весь день прибывают через портал в Москву. Передовые отряды уже вышли из города. Куда идут, неизвестно. Но они не особо-то и скрываются. Небожители почему-то собрали большие силы и направляются в сторону города, с которым недавно была потеряна связь. И странность даже не в том, что им было абсолютно плевать на более крупную вятку. А тут они сорвались. Ведь главная странность-то в том, что Огр тоже покинул Москву, оставив вместо себя Драгнаара. Клан небожителей, от них во все стороны растут проблемы. Их наблюдатели были среди некромантов. Драгнаар участвовал в паломничестве к философскому храму. Его отряд почти не понес потерь, кстати. И уверен, что нашествие демонов в черте столицы тоже не обошлось без их участия. И вот теперь клан внезапно куда-то выдвигается. Но что бы там ни происходило, это что-то чрезвычайно важное для Огарда. В любом случае, срываться с места прямо сейчас не было смысла. Тут как бы еще хватало работы у ребят, а выдвигаться в одиночку в сторону неизвестной угрозы — так себе план. «Эй, ты куда?» — окликнул меня Гамбо. «Пойду, помогу с зачисткой». «Ты уверен? Ты уверен? Пепел сказал, что ты тут одним глазком в чертог покровителя заглядываешь». «Ты знаешь, отдых пошел мне на пользу, так что и все в порядке. Правда, правда?» «Может, лучше не надо, а? Я еще бекончика нам пожарю». «Да не переживай ты так, мам. Я уже взрослый мальчик». «О, сарказм одобряю». Я ушел в тени, позволив Гамбо оставить за собой последнее слово. К тому же я действительно чувствовал себя гораздо лучше. Не отлично, но все же. Скорее всего, действие эликсиров еще не прошло, так что в каком-то смысле я был на допинге. Ну, немного покрошу нежить, напитаюсь анимой. Добью парочку уровней, и станет лучше. Разлом, убийство противника 8-го ранга в дуэли, наводненный нежитью город. В сумме я должен был очень прилично скакнуть в уровнях. Вполне возможно, даже хватит, чтобы поднять потенциалы до 10. Зачистка превратилась в рутину. Тени позволяли мне легко находить противника, ведь взгляд не требовал даже маны. Я охотился на крупную дичь, но иногда защищал и отряды помельче, если те сбивались в кучу. Работал поодаль от остальных, двигаясь по покинутым улицам города. Живых почти не встречал. Дважды находил группы людей, прячущихся по подвалам. Одну пропустил. Другую пришлось выводить, там были раненые. Несколько раз я натыкался на банды мародеров, что под шумок выносили целые дома. Кому смерть, а кому праздник, честно говоря, было желание их просто прирезать, все равно никто бы не заметил. Но это были обычные люди, да и забирали они вещи, а не жизни. В общем, дюжина им судья. У меня и без того работы хватало. Весь вечер и половину ночи я бродил по городу, я не знаю, сколько нежити уложил. Но вот после второй сотни было абсолютно все равно. Я сбился со счету. И лишь перед рассветом я решил вернуться. Я не восстановился после дуэли. Действие эликсиров давно закончилось. Противники были не самыми серьезными, но оттого и рисковать не хотелось. Будет обидно после всего пережитого сдохнуть от какого-нибудь 3-рангового костяного рыцаря лишь только потому, что слишком широко зевнул во время его атаки. Вокруг Гамбо и его котелка с кашей как-то сам с собой возник лагерь. Несколько костров, десятки лежанок, даже пара палаток. Сюда стекались призыватели, чтобы перевести дух и отдохнуть. Работали целители, медики, скапливались обычные люди. Последние держались группками чуть в сторонке. Гамбо работал за повара, готовя одновременно в 3 котлах. Вернее, он руководил этим процессом. Это же Гамбо. Вообще, я даже как-то не припомню, чтобы он что-то делал сам. А с другой стороны, напуганные жители были при делах. Кто-то был на каше, кто-то разносил плошки, другие помогали раненым или собирали хворост для костров. В городе еще было полно нежити. Почти все призыватели сражались, но я уже дошел до предела. Добрел до лагеря, кивнул Гамбо и упал, кажется, в том же самом месте, что и в первый раз. Запах еды приятно щекотал ноздри, в желудке урчало, но сил абсолютно не было даже на то, чтобы встать. Эх, кто бы покормил? С этими несбывшимися мечтаниями я и уснул. В этот раз не на пару часов, а до самого вечера. Слишком много даже для обессилевшего призывателя, но, видимо, организм сам решил, что ему требуется. Пробуждение, правда, вышло не из приятных. Надо мной нависала фигура одного из серебряных судей. Полный комплект артефактной брони, разве что только без перчаток, потому что судья был обоеруким призывателем. 2 длани сияли алмазами и лазуритом. Стиль белого ветра. прикинул я комбинацию камней. Подпарные мечи? А тебя неплохо прокачали. «Призыватель Эза!» — прозвучал глухой голос из-под шлема. «Привет, Айрин. Я все же поднялся на ноги. Как ты?» Из-за особенностей доспеха мы оказались почти одного роста, хотя сама по себе Айрин мне до подбородка едва доставала. Хотя, может быть, и вымахала. Шлем исчез в инвентаре, и я, наконец, увидел лицо, обрамленное светлыми волосами. «О, новая стрижка. Тебе идет». Это вроде бы была та самая Айрин, которую я знал, но вот взгляд изменился. Не осталось и следа от той легкой детской наивности. Теперь я смотрел в глаза закаленной тренировками воительницы. А еще это неуловимая печать ответственности на лице. Я даже боюсь представить, через что она прошла, но раз она здесь, да еще и в доспехах серебряного судьи, значит, советы тени не прошли даром. После тушинской бойни девчонку забрали к себе небожители. Видимо, решили продать ослабевшей церкви как ценный актив. Судя по всему, она как-то смогла пробиться в освободившуюся нишу. Ведь все серебряные судьи, ну, которые ранее, личная стража Азраила, не пережили похода к философскому храму. Похоже, сегодня в бою обкатывали новый набор потенциальной элиты. Отсюда и некоторые косяки в организованности и слаженности. Но с колоссом они отработали хорошо. Похоже, муштровали их знатно. «Призыватель Эза!» — повторила Айрин, твердо глядя мне в глаза. «Вы подозреваетесь в убийстве экс-главы клана Санкторум Ангелорум, его святейшества Азраила. Я задерживаю вас для отправки на священное судилище в Москве. В случае сопротивления я буду вынуждена...» «Стоп!» Я примирительно поднял руки. «Во-первых, я не член клана Санкторум и не подчиняюсь вашим законам, как и любых других кланов. Я даже как вольный призыватель не зарегистрирован». «Если тебе нечего скрывать, то и переживай...» «Да хорош тебе уже!» — вздохнул я. «Мы город спасли вместе. Я завалил некроманта, который повелевал колоссом плоти. Колоссом, Айрин». «Эти заслуги будут учтены судилищем». «Слушай, у меня нет времени на этот бред». «Если ты откажешься пройти добровольно, серебряные судьи будут вынуждены...» В общем, я не стал особо вслушиваться в эти формальные бредни. Я смотрел в глаза Айрин, пытаясь понять, она играет роль, которую завещал ей тень, или же серьезно собирается конвоировать меня в Москву. Вроде бы не так давно я защищал ее в разломе от лютоволка, а сейчас передо мной целый серебряный судья церкви. Вряд ли официально назначенный, скорее всего, на испытательном сроке, но все же. Судя по тому, что я увидел, ресурсов в обоерукого призывателя вгрохали массу. Очень много. «Согласно писанию церкви, приговор может быть приведен в исполнение...» «Как родители», — прервал ее я. «Нормально». Запнулась Айрин, но тут же вернула себе суровое лицо. «Понятно, значит, играет». «Ну что ж, это хорошо, очень хорошо. Ей нелегко пришлось. Все-таки ее почти силой забрали в клан. На ее глазах убили друзей. Надо было очень уверенно сыграть свою роль, чтобы не получить рабский ошейник. Тень тогда надиктовывал, а я писал, что надо делать. И ключевой момент в плане был как раз... завязан на родителях Айрин. Никто бы не поверил, что девчонка добровольно станет панькой после случившегося. Но если врубить здоровый эгоизм и начать требовать для себя разные выгоды, это могло сработать. Безопасность для себя и семьи, лучшие условия проживания, деньги, ресурсы. Разумеется, для мощного клана это смехотворные вложения, но они обеспечивали лояльность девушки. Родители могли стать своеобразным рычагом воздействия на нее. Скорее всего, их поселили в респектабельном районе в радиусе действия блокиратора разломов. Повысили их статус, посадили на дотации от клана. А взамен Айрин должна была стать послушным болванчиком, выполняющим все распоряжения. И она стала. Стала самым рьяным последователем церкви, безжалостным к врагам и преданным руководству. Идеальный инструмент, чья преданность обусловлена заложниками в золотой клетке. Вот это и усыпило бдительность руководства. А потому в Айрин начали вкладывать ресурсы. Я уверен, из обоерукой мечницы готовят будущего главу серебряных судей. А здесь они выполняли очередное задание церкви и заодно проходили проверку на профпригодность. Но так или иначе она выжила, отвела колосса, а стало быть, доказала свою эффективность. Я даже был почти уверен, что радужный луч был ее длани дела. И вполне возможно, что мой арест — это финальная проверка со стороны церкви. Как-никак я, если ей не друг, то очень близко к этому. Мы вместе ходили в разломы и качались. Но вот личные интересы для меня все-таки на первом месте. И тащиться на этот фарс я совершенно не собираюсь. Судилище церкви, как и любое другое клановое разбирательство, всегда заканчивается одинаково. С максимальной выгодой для клана. Я уже прикидывал расклад. Судей осталось вроде бы 10, хотя, возможно, кто-то еще в городе. И если начнется драка, то церемониться они не будут. Придется утаскивать своих в тени, валить куда подальше. Драться с Айрин у меня не было никакого желания. Тем более есть ощущение, что она сейчас посильнее меня будет. Да, скорее всего, я смогу победить за счет опыта, но что дальше? Убивать ее — это бред. Итак, Айрин слегка склонила голову на бок. «Желаешь покаяться в своих грехах?» «В каких таких грехах?» Я почти изумился такой постановке вопроса. «Ну, давай. Азраил, да? Я убил его, потому что он был старым гондоном, зазнавшимся и вкрай охреневшим от власти и вседозволенности. Поверь, я оказал человечеству огромное одолжение, грохнув вашего главу. Да и церковь тоже должна молиться на меня после такого». «Еретик!» — послышались глухие возгласы. Даже у Айрин на мгновение глаза расширились от услышанного. Но девушка быстро взяла себя в руки. «Да, это уже давно не та наивная девчушка. Раскаяние зачтется тебе во время суда». «А кто сказал тебе, что я раскаиваюсь?» «Ублюдок получил по заслугам. Кстати, если кто желает меня поблагодарить...» Я раскинул руки в стороны, словно собираясь обнять кого-то. «Вот он я, готов». «Святейший архиепископ Азраил был глазом архангела на этой бренной земле!» — не выдержал один из судей. «Не смей клеветать его чистое имя своим поганым ртом, еретик!» Появились мечи. Вспыхнули ауры. Обстановка моментально накалилась. Я заметил хлопья пепла, взвившиеся в воздух. Услышал щелчок затвора где-то за спиной. Со стороны уже начали подтягиваться урса со своими, но они пока не вмешивались. «Ложь!» — раздался тихий и спокойный голос. И тем не менее, что-то в нем было такое пробирающее до костей. Все как один повернулись в сторону говорившего. Среди костров шел, медленно опираясь на знамя, Искар. Он также был облачен в артефактный доспех серебряных судей. Только поверх него был накинут старый рваный балахон с капюшоном. Да и, судя по слою грязи, пыли и копоти, доспех давно не убирался в инвентарь. «Все слова ложь», — повторил он. «Отступник Искар», — повернулась к нему Айрин, «именем покровителя клана Санкторум Ангелорум Пресветлого Архангела, а также по указу совета клана, временно исполняющего обязанности главы, вы также обязаны предстать перед судилищем по обвинению в измене, побеге, пренебрежению обязанностями серебряного судьи, а также трусости, повлекшей гибель его святейшества». «Все ложь. Каждое слово», — спокойно произнес Искар. «Азраил не был святейшим глазом. Даже истинно верующим его не назовешь. Архангел давно уже не покровительствует церкви. Все обвинения — ложь». «Он», — палец Искара указал на меня, — «не еретик. В каком-то смысле он даже больший последователь Архангела, чем весь наш клан, вместе взятый». «Это измена», — прошипела Айрин, гневно глядя на Искара. Даже я вздрогнул от этого взгляда. Кажется, она настолько хорошо вжилась в роль, что сама верит, будто ее волнуют дела клана. Хотя она даже не последователь Архангела. «Нет», — ответил Искар спокойно, хотя судьи уже забыли про меня и начали окружать парня. «Все мои слова правда. Призыватель Эза убил Азраила, потому что таков был замысел Архангела. Клянусь именем своего покровителя, и да заберет он меня в свой чертог в этот же миг, если я лгу словом или помыслом». Искар ударил знаменем о землю, И в этот же миг за его спиной вспыхнуло 4 ослепительно белых крыла. Всего на мгновение. Но в этот миг стало светло, как днем. Было так ярко, что мне потребовалось 10 секунд, чтобы проморгаться. Вот это поворот! Охренеть и не встать! Послышался за спиной голос Гамбо. Ну, хоть это ты не проспал, усмехнулась Сил. Я понимал, о чем он. Архангел явил себя, подтверждая сказанное. Подробно. Один из сильнейших представителей высших сущностей, входящих в дюжину, ответил на зов какого-то оборванца-изгоя. Крыльев Архангела не видели уже лет 200 вроде бы. Я тут точно не скажу, но из церкви точно уже давно никто не получал ответа на свои молитвы. Скорее всего, это первое явление сущности в нашем поколении. Второе, если считать его визит в философский храм. Но кто поверит-то мне? И вот сейчас Арин и ее отряд серебряных судей оказались в очень сложном положении. С одной стороны, есть приказ от руководства арестовать меня и Искара. За что? Да за убийство Азраила. А с другой стороны, над советом церкви Айрин, судьями и всем кланом стоит сущность Архангела, которой все дружно поклоняются. Притом даже те призыватели, которые выбрали себе других покровителей. Там такое тоже практикуется, хотя и в виде исключения. И вот тут Архангел встает на сторону Искара, открыто выступая против своего же клана. Дилеммочка, однако. «А что, весело получается?» — усмехнулся я. «Это же все не так просто. Ведь все изначально к тому и шло. Архангел сговорился с тенью, они совместно грохнули Азраила, и вот Искар стал кем-то вроде избранного. И если его сейчас грохнут судьи, это будет реальный коллапс церкви. А Искар станет святым мучеником. Все это с самого начала было прописано в сценарии. Причем еще со времен эзотерика. А вот мне интересно, зачем это Архангелу? Хотя, кто их разберет, этих высших? Кто ты вообще такой? Первый вернула дар речи Айрин. Верный служитель священного чертога. Я лишь исполнитель его воли. Каким должно быть судье? Тонкий намек на то, что они носят одинаковые доспехи и, по идее, должны быть на одной стороне. За спиной Искара уже начали собираться паломники. Я замечал длани с разными камнями, так что вряд ли они все служили Архангелу. Там хватало стихийников, природников, но я не замечал откровенно темных направлений. И, судя по взгляду, тот же вопрос возник и в голове Айрин. Уж слишком разношерстная компашка собралась за спиной бродяги с одним из сильнейших артефактов церкви в руках. Да, все узнали знамя Азраила. Все ощутили на себе его эффект во время боя. Я сам видел, как один скелет-воин под святыми бафами кромсал ржавым мечом целого рыцаря смерти. Ну а про боевых призывателей я вообще промолчу. И если бы не Искар, то на этой полянке собралась бы от силы треть присутствующих. А, быть может, полегло бы и того больше. «Какова твоя цель?» — наконец спросила Айрин. Все замолчали. Признаюсь, даже мне было интересно, а нахрена Архангел создал из паренька себе мини-мессию? «Как и всегда», — пожал плечами Искар. «Защищать и оберегать». «Кого?» «Человечество, госпожа судья». Исконный долг любого служителя церкви, принявшего серебро, — служить человечеству. Так прописано в завете Архангела, что он передал 1000 лет назад через своего первого сына. «О, у них еще и заветы есть!» — послышался насмешливый голос Сиил. «Да кто их разберет?» — ответил Гамбо. «Я только прайс-листы видел на услуги. Я же с интересом наблюдал за ситуацией. Мне кажется, или прямо сейчас мы наблюдаем зарождение новой религии в этом мире. Эдакая многоконфессиональная новая церковь, где Архангел собирает под своим крылом последователей разных сущностей помладше. Мне даже было интересно, что сейчас будет делать Айрин. С одной стороны, у нее родители в Москве под присмотром церкви, читай, в заложниках. Уверен, что на многих судей также имеется компромат или же рычаги давления. «Я повинуюсь воле Архангела!» Длань глухо ударила в серебряные латы. «Это был тот самый мужик, который только что обзывал меня еретиком. Ну что ж, быстренько он переобулся». Послышались новые удары, слова повиновения. Не от всех, но от многих. «У нас есть приказ!» — прошипела Айрин. Вздохнула, прикрыла глаза и выдохнула. «Но даже высший совет не пойдет против воли покровителя. Обо всем будет доложено, и... мы еще не закончили». Айрин резко развернулась на каблуках и прошла сквозь строй судей. Те замерли, словно в нерешительности. Искар коротко кивнул, и оцепенение спало. Судьи медленно начали удаляться вслед за своим командиром, но периодически оборачивались, бросая на Искара многозначительные взгляды. «Искар, дружище!» — окликнул Гамбо. «Кашу будешь? С орешками и какой-то травой!» «Я с радостью разделю с вами пищу, друзья!» Чуть ли не поклонился он. «Идите, друзья мои, я приду позже. Надо обсудить дальнейший путь с этими уважаемыми призывателями». «Ого, как завернул!» — хмыкнул Гамбо. «Давненько меня никто не называл уважаемым, чаще всего пройдохой». «Шутом!» — вставила Сил. «Лошарой, кретином, ушлым!» «Эй-эй-эй-эй!» — замахал Гамбо руками. «Стапе, что началось-то?» Все потихонечку собрались вокруг нашего костра. На кашу прилетел пепел, вскоре пришел Урса. Вместе с ним Грегор. Пареньку явно было очень хреново. Из высокорангового разлома вывалится сразу на пепелище. Урса тоже был мрачным, но как глава местных призывателей не давал себе возможности расклеиваться. Они продолжали зачищать город район за районом. Военные помогали как могли. А вот пепел сделал из своей святой нежити подобие живой стены. Хотя правильнее было бы сказать мертвой. Огородил большую площадь с примыкающими к ней административными зданиями. Туда сейчас свозили людей, где оказывали им необходимую помощь. Крупняк вроде бы весь как перебили. Но вот город будут зачищать еще несколько недель. И все равно нет-нет, да найдется где-нибудь какой-нибудь чумной дух в старом подвале. А катакомбы под городом вообще могут превратиться в некрополис. Москва пообещала отправить подкрепление из вольных для зачистки, но когда это еще будет? Урса кинул весточку по соседним городам, так что на днях должны прибыть его союзники. Но вот меня больше интересовала история Искара. Но то ли рассказчик из него не очень, то ли сама история оказалась не особо интересная. В общем, после истории с философским храмом, берегиня выкинула его где-то в южной части Союза. Там он просто бродил по городам и деревням, куда глаза глядят. Помогал там, помогал сям. Помогал всем. Всем, кому требовалась помощь. Примкнул к группе паломников, что шли закрывать разломы вокруг храма своего покровителя в диких землях. Потом к другой. Потом они объединились. Потом к ним прилипли призыватели из окрестных крепостей. И вроде бы времени прошло не так уж и много с момента нашего расставания, но Искар уже обрел некую славу на юге. Из-за нового витка и начала передела сфер разломы начали открываться буквально повсюду. И тут пошла молва о неизвестной группе призывателей-оборванцев, что просто шаром проносится по земле, а за ними не остается ни одного даже захудалого монстра. Искар, пользуясь священным знаменем, позволил группе просто играюще закрывать даже довольно большие разломы. Разумеется, анимы и отпечатков они выгребли предостаточно. Использовать знамя таким образом — это все равно, что микроскопом гвозди забивать, как говорил эзотерик. Но результат-то есть. Несколько крупных городов выдохнули. Искар взял уже пятый ранг и, скорее всего, полноценный. А его группа бродяг в недавнем бою сражались, если не наравне с судьями, то не сильно-то и отставали. Им бы экипировочку бы обновить, да более организованно подойти к составлению колод. Получится очень внушительный рейд. Пока что ребята воюют кто во что гораст и чем дюжина наградила. «А сюда-то ты как попал?» — кивнул я в сторону тлеющей стены. «Пепел и прах», — ответил Искар. Некто Саламандр бросил клич о том, что городу нужна любая помощь. А этот клан знают и уважают, даже далеко на юге. А вы, я так понимаю, его глава? Бывший, — кивнул Пепел. Что ж, рад познакомиться с ставленником Архангела. Наши покровители — давние друзья. Я так понимаю, вы следуете заветам короля Лича? Архангел всегда уважал его. Пожертвовать жизнью и отказаться от круга возрождения ради накопления знаний и изучения устройства Вселенной — сильная воля. Хотя я лично и не одобряю подобный выбор, но и осуждать не берусь. Что ж, рад, что наши позиции, скажем так, нейтральные по отношению друг к другу. Это сильно облегчит дальнейшее сотрудничество. Дальнейшее? Эзо кивнул в мою сторону Пепел. В общем так, господа хорошие, есть вести из столицы. Понял я, о чем он. Причем очень странные. Небожители что-то явно затевают. И еще с одним городом оборвалась связь. Я кратко озвучил нашу с Юрием переписку. Заодно уточнил у ребят, что они думают по этому поводу. «Кто бы что ни говорил, но все это воняет очень паршиво», — озвучил общий настрой Гамбо. «Огард считает себя слишком важной птицей, чтоб лишний раз шевелиться по мелочам. Даже для серьезных дел у него есть Драгнаар с отрядом пламенных. Для всех скользких тем есть Ахамкар с аватаром Ифрита». «И что же это значит?» «Ну, если Огард лично дернулся за стену, значит, там что-то важное лично для него». Ну, или черного дракона. А вот когда последний раз Огард покидал столицу, мятежный город сгорел дотла. А новый мэр Москвы получил железные позиции в Совете Союза. Не надо быть конспирологом, чтобы понять, кто на самом деле чей приказ выполняет. Драконы подмяли под себя столицу и до сих пор делают, что хотят. «Меня больше волнует сам город», — произнес Искар. «Если новость пришла из Москвы, то мы, скорее всего, уже опоздали. Если там что-то подобное, то мы придем на погост». Все посмотрели на остатки Вятской стены. Огонь еще не потух, но камень местами оставался красным. И действительно, город, которому было сотни лет, пал меньше, чем за сутки. У нас ни порталов, ни железнодорожной ветки под боком, чтобы добраться до нужной точки. И единственный вариант на своих двоих. Да на призванных маунтах. У кого они есть? Скажем так, внезапно нарушил тишину Пепел. Есть один вариантец, как ускориться, но вам он вряд ли понравится. Если мы выдвинемся на рассвете, то будем на месте послезавтра к полудню. Все переглянулись. Если Пепел говорит, что нам не понравится, то нет ни одной причины не верить. Скорее всего, он даже преуменьшает. «Ой, дюжина!» — простонал Гамбо. «Пожалуйста, ну скажите кто-нибудь, что у нас есть другие альтернативы. Ну кто-нибудь!» «Ай, все ясно», —